Часть вторая. Башмачка. Первая поездка Ильи. Когда после дня рождения прошло полгода, сразу наступило лето. Двор моментально опустел. Кого-то отправили в лагерь, кого-то сплавили на море. А когда и братья-славяне с палатками и родителями махнули в поход, Ножкин заскучал. Тем более, что в бассейне обнаружилась дырка, через которую вытекала вода, и его закрыли на текущий ремонт. А до пляжа было далеко, поэтому Илью туда одного не пускали. Вот и приходилось ему слоняться по пустому двору или бить мечом по пустым воротам. Как говорится, пришла беда, отворяй ворота. Но Илье повезло. Не успел он вдоволь наскучаться, как папа сказал: «Киндер-миндер, не горюй. Послезавтра отправим тебя на деревню к дедушке». «И к бабушке», — добавила мама. «К бабушке-балабушке», — весело подхватил папа. «К тещеньке моей ненаглядной, Валентине Павловне любимой». «Аркадий, прекрати поясничать. Не понимаю, чем тебе моя мама не угодила?» «Ира, как ты могла подумать? Просто у меня хорошее настроение. А твою маму я очень люблю, ведь она мне лучший в мире подарок сделала». «Какой подарок?» — спросил Ножкин. «А вот какой!» — ответил папа и, подхватив маму на руки, звонко чмокнул ее в щеку. Через два дня родители отвели Илью на автовокзал и посадили в сине-белый автобус «Икарус», который ехал через деревню, где Ножкина должен был встретить дедушка Никифор. Мама боялась отпускать Ножкина одного. И чтобы ее успокоить, папа пошел договариваться с водителем, толстым добродушным дядькой с кучерявой грудью, торчащей из-под расстегнутой рубашки. Водитель молча выслушал папу, потом подошел к Илье, смерил его взглядом и проговорил сиплым голосом: «Не боись, довезем твоего богатыря в лучшем виде и сгрузим где надо, дело привычное. Я же раньше кур мороженых возил, и то ни одна не пропала». От этих слов мама сразу успокоилась и даже заулыбалась, отчего стала такой красивой, что кучерявый водитель крякнул и пошел утрамбовывать пассажиров дальше. А Ножкин и не улыбался. Он просто светился от счастья. Ведь из-за того, что у мамы надвигался смотр художественной самодеятельности, а у папы намечалась сдача очередного секретного объекта, Илья впервые в жизни ехал один. И ведь путь был не близкий. Целых 5 часов ходу. К тому же место ему досталось, что надо, у самого окна. Ножкин сразу прилип к стеклу носом и стал махать родителям рукой, чтобы они побыстрее уходили. Но те, наоборот, стояли на месте и радостно махали в ответ. Наконец автобус тронулся, и родители уплыли за край окна. Ножкин быстро вскарабкался на сиденье с ногами и успел в последний раз увидеть их в заднем стекле. Папа что-то кричал вдогонку. Илья прислушался и услышал: «А ну, слазь! Чего скачешь? Я, может, хрусталь везу из 10 предметов, хотя поначалу было 12, так что не дрыгайся, пока мы остальное не кокнули». Голос шел откуда-то сбоку. Ножкин перестал прыгать и обернулся. Оказалось, кричал вовсе не папа, а сосед, которого Илья сразу не заметил. Это был взрослый парень лет 20 в синих брюках, фиолетовой рубашке и черных ботинках. На его голове, несмотря на лето, красовалась коричневая шерстяная фуражка, которую он то и дело вытирал пот с широкого лица. «Семен! Сеня!» — представился сосед и протянул Илье горячую ладонь. «Ого!» — уважительно сказал он, когда Ножкин ее пожал. «Штангу тягаешь?» «Нет, в воду прыгаю». «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем в воду прыгать? В воду надо постепенно входить. Мало ли чего там на дне лежит». «А что там может на дне лежать?» — не понял Илья. «Ну, рельсы, к примеру». «Дядь Сеня, откуда в бассейне рельсы?» Как откуда? Строители забыли. И вообще, какой я тебе дядя? Я тебе просто Семен, Семен Кочкин, газоэлектросварщик. Через неделю экзамены. Тут сосед неожиданно зевнул и договорил сонным голосом. Подарки домой везу, весь упарился, так что извиняй. С этими словами будущий газоэлектросварщик откинулся на подголовник и моментально заснул. Но Илья не сильно расстроился. Он снова прилип к окну, за которым бесконечной чередой летели столбы и деревья, а за ними, почти неподвижно, лежали зеленые поля, упираясь в синий небесный свод. Ровно через 5 часов водитель автобуса почесал кучерявую грудь и объявил в микрофон. «Башмачка! Стоянка на все про все 2 минуты!» Потом он наморщил лоб, словно вспоминая что-то, и, наконец, радостно воскликнул. «Слышь, Ножкин, выходи!» «Слышу, выхожу!» — громко ответил Илья. «А!» — вскинулся сосед-сварщик, проспавший всю дорогу. «Чё сказали?» «Башмачка!» — объяснил Ножкин. «Моя деревня!» «Что значит «твоя», когда «моя»? И зачем деревня, когда оно село?» «А какая разница?» «Как какая?» — обиделся Семен Кочкин. «Очень даже такая. В деревне, во-первых, церкви нет, а у нас...» «Вон, смотри!» Илья посмотрел вперед и увидел, что в конце дороги показались дома. Над их острыми крышами покачивались деревья, а еще выше, над зелеными верхушками, сверкали 3 золотых купола, один большой и 2 поменьше. Они парили в затухающем вечернем небе, хотя сама церковь прочно стояла на земле. Ножкин зажмурился и помотал головой. Ему вдруг показалось, что это ожила картинка из его любимой книжки. 3 богатыря в сверкающих шлемах охраняют Русь от супостатов. Дед Никифор, высокий, крепкий старик, с окладистой и седой как лунь бородой, не опоздал, потому что пришел на станцию на 2 часа раньше. Легкая соломенная шляпа и чистая рубашка-косоворотка, какие сейчас можно найти только в доисторическом музее или увидеть в кино про крепостных крестьян позапрошлого века, свидетельствовали о том, что его заботят отнюдь не мода и не мнение окружающих, а исключительно соображение удобства и здравого смысла. Правда, его брюки и сандалеты были чуть посовременнее, да и то лишь потому, что эти части гардероба из-за своей близости к земле не живут так долго, как шляпы и рубашки. Старик выбрал скамеечку под тенистым деревом и приготовился ждать, опершись подбородком о деревянную палку с какой-то странной рогатиной вместо ручки. Со стороны могло показаться, что он спит, но он не спал, потому что, когда в самом начале длинной улицы, ведущей к автостанции, показался автобус, дед Никифор открыл глаза. Они оказались светлыми и живыми, как у ребенка, но взгляд был пронзителен и даже несколько тяжел. От такого взгляда не спрячешься. Он прожигал насквозь и выдавал в его обладателей недюжинную внутреннюю силу. Это было тем удивительнее, что на самом деле дед Никифор был даже не дедом, он был прадедом. А своего настоящего деда, маминого папу, Ножкин никогда не видел, разве что на фотокарточках. Одна стояла у них на телевизоре, дед Антон, возле самолета. Антон Никифорович был летчиком-испытателем на самолетном заводе. Он испытывал новые машины, которые собирали в одном экземпляре, чтобы проверить, что у них не работает. А у них всегда что-то не работало. То мотор, то рули, то шасси. Но дед Антон был настоящим асом и умел приземляться без мотора, рулей и колес, за что его очень любили конструкторы. Они вносили изменения в чертежи и расчеты, и дед снова взмывал в небо. Бабушка Валя очень переживала, провожая его на аэродром, а дед улыбался и говорил, чтобы она успокоилась, потому что у него есть волшебная кнопка, которую он всегда успеет нажать. Это была кнопка катапульты, устройство, которое выстреливает летчика из падающего самолета, чтобы он смог приземлиться на парашюте. Но оказалось, что бабушка нервничала не зря. Дед Антон ее обманывал. Однажды он все-таки не нажал кнопку и спасал самолет до тех пор, пока тот не врезался в землю.